Героические миры. В героических мирах ничего значительного нельзя совершить без огромного усилия и только подвергая себя страшной опасности. Страдают все, как герои, так и те, кто на геройство не способен.